Глава 6. Вечер, как это часто случается осенью, подкрался незаметно. Только что было светло, а отвлекся на пару мгновений, и вот уже темнота. Не заигрывающие со светом сумерки, не прячущиеся по углам тени, а настоящая, сине-черная темнота, заставляющая думать, мечтать о ночи. И вышел Тацу из здания сыска уже именно в нее. Вдохнул запах вечернего города и прислушался к привычным уличным звукам. Кто-то шел, стучали каблучки. За угол дома завернула карета. Волновались в вышине кроны каштанов. Из ресторанчика неподалеку слышались голоса, позвякивание посуды и бокалов. Все в порядке. Все по-прежнему. Город живет. Город ждет. Город интересуется. А значит, все хорошо. Нельзя сказать, что Джейка был оптимистом. Скорее, реалистом, который всегда надеялся на лучшее и делал все, чтобы именно так и случилось. И в его руках было много рычагов для этого. Вот и сейчас он точно знал, что дело они раскроют, что бы ни произошло. Да, убили истинный талант, но с этим он уже ничего не мог поделать. А в таких случаях он старался заняться тем, чем должен. Это был его рецепт преодоления сложностей жизни. Тацу еще раз вдохнул поглубже, чуть сощурил глаза в улыбке, не коснувшейся губ, но затронувшей настроение, и двинулся к своему дому. И почему-то он не сомневался, что там его ждет какой-нибудь сюрприз. Или, на худой конец, хотя бы небольшой скандальчик. Он вообще с трудом мог представить, как Ския и Маранна отреагировали, оказавшись вместе в его доме в отсутствии хозяина. Но поскольку о разрушениях зданий в его квартале не докладывали, Джейка был практически спокоен. Все остальное он переживет. Да, в принципе, и это пережил бы. Но уж больно не хотелось, чтобы его уютное и такое любимое жилье превратилось в груду дымящихся развалин. Весь день прошел в суете, разговорах, докладах, встречах и событиях. Вечер обещал быть не менее насыщенным. И дорога домой по колдовскому осеннему Ойя была короткой блаженной передышкой, особенно прекрасной из-за своей краткости. Джейка даже подумал, что зря он купил жилье так близко от работы. Не прошло и 15 минут, как он оказался перед любимым домом. Кстати, ничего ужасного, по крайней мере, на первый взгляд, с ним не случилось. Стоило же Тацу открыть калитку, как из дверей вылетела рассерженная до невозможности Маранна с газетой в руке и яростью в кошачьих глазах. Пушистый хвост зло бился из стороны в сторону. Несмотря на ожидаемую взбучку, маг невольно умилился представшему зрелищу. А ведь были еще и ушки. «Джейка!» — раздалось на пол улицы. «Зараза ты такая! Что это?» И она потрясла газетой, очевидно, для лучшего обзора, подняв ее над головой. Девушка не рассчитала. Или все-таки рассчитала. И чуть было не налетела на приятеля. Тацу вежливо придержал ее. Полюбовался рассерженным обликом. Такой Делинкс была и вправду хороша. И ответил с той невозмутимостью, которая неизбежно должна была вызвать новую волну ярости. «Насколько я вижу, газета». Некромантка аж задохнулась от подобного и не замедлила обрушить на друга все громы и молнии своего гнева. «И это все, что ты мне можешь сказать?» Пылала она праведным негодованием. «Ты всегда был бесстыжим, но сегодня просто превзошел самого себя. Это же надо! Что ты скажешь в свое оправдание?» «Когда узнаю, в чем ты, кошечка моя, меня обвиняешь, то непременно найду, что сказать». Обаятельнейше улыбнулся Тацу, осторожно забирая из цепких лапок газету и раскрывая ее. «Только не говори, что ты еще не видел, а вот тут, на четвертой странице». Глава магического сыска и сам уже нашел то, что вызвало такое негодование подруги. Статья называлась «Лэрд Тацу снова в загуле». Под заголовком к ней было добавлено: «Девушки, берегитесь». Собственно, из-за этого и фотографий, коими пестрил газетный лист, уже становилось ясно, что на сей раз вышло из-под пера барзописца. Со всех фотографий Джейка улыбалась его собственная довольная физиономия. А рядом непременно красовалась очередная барышня, а иногда и две, как в случае с Маранной и Скией. Собственно, первый кадр был посвящен именно им троим. Снимали, судя по одежде, в опере. На следующей фотографии Тацу стоял с Лакни, Она всегда очень эффектно получалась на снимках. Дальше был изображен их сами обед. Хм, почему у меня всякий раз такая улыбка, будто я спал с каждой из изображенных красоток? Между прочим, это верно только в отношении последнего случая. В глаза бросилась фраза из статьи. И это за 2 дня! И неудержимо захотелось покраснеть. Однако Джейка иронично хмыкнул и посмотрел на темную магичку. «И что тебя смущает?» «Что? Вот это? Кто эти женщины? И что у тебя с ними? Тут вообще написано, что это?» Палец с крупным изумрудом на нем, судя по бликам амулетом, ткнулся в изображение героя. «Куртизанка!» «Кисонька моя!» Тацу коснулся щечки девушки, отчего та совсем по-кошачьи фыркнула. «Не переживай так. Мое сердце целиком и полностью принадлежит вам со Скией». Засмеявшись, увернулся от занесенной лапки и продолжил. «Лучше улыбнись и расскажи, как ты провела сегодняшний день». «И это все, что ты мне можешь ответить?» — взъярилась кисонька. «Маранна, у меня нет ни времени, ни желания комментировать каждую глупость, написанную в газетах, и уж тем более оправдываться». Огибая подругу, дабы все-таки зайти в дом, пожал плечами Джейка. По правде говоря, последнего он никогда не делал. Иногда объяснял мотивы своих поступков, но никогда не оправдывался. И Делинкс, отрезвленная тоном друга, мигом вспомнила это. Однако она не была бы собой, если бы не нашлась, что сказать. «В таком случае, может, объяснишь, почему очередная баба ждет тебя в гостиной?» Тацу медленно обернулся. «Меня кто-то ждет? И ты имеешь в виду не Скию? А кто же тогда?» Нека немного помялась, выдерживая паузу и не особо желая признаваться, ибо посетительница мало подходила под описание очередной бабы. Однако потом ответила. «Лео Кемли». Начальник магического сыска разве что «Опа!» не сказал. И удивление на холеном лице послужило Делинк с маленьким, но утешением. «С кем ее сейчас развлекает?» — продолжила она. «Но на твоем месте я бы поторопилась. Даже терпения белого мага при такой собеседнице надолго не хватит». Мужчина уже и так спешил к дому. Дверь радостно распахнулась перед ним. Еще в коридоре маг услышал вялые попытки Дэншоми поддержать разговор и невразумительные ответы слабо знакомого голоса. Признаться, Маранна со Скией были потрясены известием о смерти Алиера Лакоста. Нет, оно не заставило их падать в обморок и получать сердечные удары, но весьма опечалило. Всегда неприятно осознавать, что нечто, восхищавшее тебя, никогда больше не повторится. В данном случае девушки сожалели не только о смерти молодого и талантливого человека, но и о том, что больше никогда не услышат его несравненного голоса. И, видя это, Джейка с ужасом представлял себе, что сейчас чувствовала Лея, особенно если она действительно была возлюбленной Алиеры. Хотя, кто знает, может, это было чувство только с его стороны, но все равно. Или это все же не она? «Добрый вечер, дамы», — произнес он, появляясь в проеме двери. Ския встретила его плохо скрытым облегчением во взгляде. Алия вскочила с краешка кресла, на котором примостилась, и посмотрела на Тацу так, что он невольно почувствовал себя тюремщиком и спасителем одновременно. Как подобное могло сочетаться в одном взгляде, он сам не понимал. Но вот такие уж чувства у него возникли. «Лера Кемли, как приятно видеть вас вновь! Польщен вашим визитом!» «Лэр Тацу!» — почти вскрикнула девушка, делая шаг ему навстречу, но в последний момент качнувшись назад. «Я! Мне надо поговорить с вами! Наедине!» «Сколько вежливости!» — мысленно хмыкнул Джейка, а вслух сказал. «Ския, ты не могла бы?» «Конечно, конечно!» Дэншоми уже сама торопилась на выход. Очевидно, сейчас далее общество любимой врагини казалось ей куда более приятным, чем беседа с коллегой. «Благодарю», — сказал Тацу с улыбкой и перевел взгляд на посетительницу. «Присаживайтесь, Лоре. Может, что-нибудь выпьете?» Та отчаянно замотала головой и вновь посмотрела на начальника магического сыска своим взволнованным и словно больным взглядом. Однако послушно опустилась в кресло, все так же на краешек. «Прошу вас, Лэр Тацу, это важно!» — невесть о чем сказала она. «Да-да, конечно. Я вас внимательно слушаю. Джейка сел напротив, разглядывая магичку. Выглядела она ужасно. Щеки нездорово раскраснелись. Глаза были полны слез. Руки в перчатках дрожали. Волосы растрепались. Одета настолько небрежно, словно собиралась в попыхах или в сильном волнении. Хотя почему словно? Так оно, похоже, и было. Он пригляделся более внимательно. Если бы он не знал, что на днях девушка пережила сильное потрясение, заподозрил бы ее в употреблении наркотиков или каких-нибудь других запрещенных веществ. А еще он подумал, что, скорее всего, она полукровка. Внешность ей досталась от Этиусов, а магия от Аши. «Чем могу быть вам полезен?» «Лорд Атсу!» Белая волшебница замолчала, в то время как ее глаза говорили за нее. В них были боли смятения, какая-то просьба и еще много чего. Очень много. «Лэре Кемли!» Вздохнул Джейка, чувствуя себя вновь двойственно. И давить на девушку не хотелось, и позволить собой манипулировать тоже. «Я не смогу вам помочь, пока вы не скажете, чего хотите». Она порывисто вздохнула, будто всхлипнула, и, наконец, произнесла. «Они его убили! Лорд Атсу! Убили!» Тревожные глаза начали наполняться слезами. «Кто убил?» — напрягся маг, хоть и постарался не показать этого. «Не знаю! Кто-то! Кто Лорд Атсу?» «Пока не знаю. Но почему вы сказали «они»? У вас есть подозрения?» «Подозрения? Какие подозрения? Я просто знаю, что они все его убили. Все, все, кто всегда был вокруг него, погубили. С самой юности они это с ним делали. Он был так прекрасен, так пылал своим талантом. И как мотыльков на огонь, всех их влекло к нему. Кто-то сгорал в его пламени, а кто-то пытался его загасить. И вот кому-то это удалось. Лорд Атсу, найдите его. Найдите этого ублюдка. Я хочу его уничтожить. Хочу, чтобы от него ничего не осталось. Никто, никто в этом мире не стоит Алиеры. Все жалкие и мелкие твари. И только он по-настоящему велик и чудесен. Он, только он!» Колдунья уже тряслась, покачиваясь взад-вперед и раздирая в клочки зажатый в руке платок. Смотреть на это было почти жутко. У Джейка в голове пронеслось. А так ли уж неправ был я по поводу наркотиков? Потом он подумал, что надо бы позвать Скию. Все же она белый маг, может помочь привести Лею в чувство. Однако, немного поколебавшись, Татсу этого не сделал. Он налил коньяка, подошел к ней ближе и хотел уже было протянуть бокал посетительнице, но она вздрогнула и посмотрела на него, как на маньяка в темном переулке. На миг даже показалось, что волшебница сейчас закричит, но она сдержалась. Взяла у него бокал, посмотрела на янтарную жидкость и резко отставила, гневно поглядев на мужчину. «Я не буду этого пить», — произнесла с надрывом. «Это отвратительно! Со мной такое не пройдет! Я знаю, что вам надо!» Ее подозрение в непристойном намерении настолько удивило мага, что пару секунд он оторопело смотрел на Лею, потом отошел и, прислонившись к своему креслу, произнес. «Лэра Кемле, смею напомнить вам, что вы пришли мне что-то рассказать». Выражение приходилось тщательно подбирать. Например, рвущаяся с языка фраза «Вы сами ко мне пришли» была забракована по причине возможного двойного трактования. «Но пока я не услышал от вас ничего вразумительного». «Я хочу знать, кто его убил!» — взвилась магичка. «Я хочу знать, кто!» «А за что? Вам не интересно?» «Я и так знаю! Он был слишком ярок для этого мира!» Джейка даже прикрыл на пару мгновений глаза, дабы сдержаться. Но приходилось терпеть. «Вы были с ним близко знакомы?» «Близко ли?» — она истерично хохотнула. «Он любил меня!» Начальника магического сыска искренне удивила постановка ответа. Он ожидал, что будет сказано «я любила его». «А вы его?» Диковатые глаза уставились на мужчину. «Они его убили!» — вновь произнесла она. «Я знаю. Они все его убили. Ненавижу!» Потом она встряхнулась и обвиняюще уставилась на Татсу. «Вы такой же, как те, кто его погубил. Такой же грешный и грязный. Но даже вы должны понимать, что этого нельзя так оставить. Никто не имеет права губить прекрасное. Найдите, найдите этого ублюдка. Я хочу видеть его глаза и смерть!» Сколько эмоций, однако. «А где вы с Алиерой познакомились?» Джейка чувствовал, что без вмешательства магии тут не обойдется. Однако пока боялся ее применять. Девушка слишком возбуждена, это может плохо кончиться. «Неважно. Важно то, что вы должны найти убийцу». «Да понял, я уже понял. Я найду его, Лере Кемле. Обязательно найду. Но вы должны мне помочь». Избитая фраза. «Но что поделаешь, всем сыщикам приходится ее говорить». Чародей попытался смягчить тон. «Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы». «Что вы со мной говорите, как с ребенком? Не надо усыплять мою бдительность. Я вам все уже сказала. Вам осталось только найти убийцу». «Я найду. Спокойнее, Джейка, спокойнее. Но прошу вас ответить на мои вопросы. Ответите?» «Зачем? Я уже все вам сказала. Его погубили все эти люди. Они постоянно крутились вокруг него, мололи своими грязными языками, отравляли своей ложью и грязью его душу, уничтожали ее, а потом еще и убили. Убили, убили, найдите!» «Все-таки надо позвать Скию. Но как это сделать?» Уйти и оставить Лею в таком состоянии не представлялось разумным. «Да, вы правы», — попытался он все же отвлечь ее разговором. «Лиера входил в ваше общество?» «Какое общество?» — подняла Кемли на него уже почти разумные глаза. «То, эмблему которого вы носите на заколке», — невозмутимо ответил глава сыска, легким жестом указывая на волосы девушки. В этот раз и он разглядел то, что раньше заметила только Дэн Шоуми. «Кстати, очень опасная заколочка», — подумал он. «Фактически игловидный кинжал. Или как это называется?» «Это не имеет значения», — быстро ответила Лея. «Почему? Возможно, к его смерти причастны люди из этого общества». «Нет». «Сколько ярости в глазах. Будто я ее маму в убийстве обвиняю. А общество-то, похоже, действительно существует». «Почему вы так уверены?» «Я знаю». «Откуда?» «Знаю. Не занимайтесь ерундой. Это вообще вас не касается. Ищите убийцу и не лезьте, куда не просят». «Ладно, не будем, если она так резко реагирует». «А кто входит в общество?» «Никто. Лэр Тацу, просто найдите его». «А Алиера входил в это общество?» «Нет». «Что вас связывает с Вероном Хактом?» Попробовал зайти с другой стороны Джейка, стараясь произнести вопрос ровным тоном, без сюсюканья, но и без давления. «Верон? Верон надежный! Верон защитник!» Лея вновь начала раскачиваться. Мак решил, что настал удобный момент позвать Скию. Однако стоило ему встать, как девушка вскочила на ноги. «Нет, я не позволю!» — вскрикнула она и бросилась к двери. Джейка давно уже не чувствовал себя таким дураком. В проеме волшебница остановилась и медленно-медленно повернулась. Взгляд был совершенно безумный. «Вы должны найти убийцу!» — говорила она медленно, словно под гипнозом. «Почему вы не спали с Алиерой? Может, легкий шок приведет ее в чувство?» Некоторый эффект его слова произвели. Лея вздрогнула всем телом. Рот приоткрылся. Глаза из безумных стали скорее рассерженными, и она выпалила. «Я с этой грязью дела не имею!» И выскочила в коридор, а там и из дома. Тацу только и успел, что взмахнуть рукой, позволяя магической системе выпустить ее наружу. Сам же пару мгновений стоял как вкопанный. Потом медленно опустился в кресло. В комнату осторожно заглянули Маранна и Ския. Джейка почувствовал их присутствие, хотя глаза его были закрыты. «Если вы сейчас затеете ссору, придушу обеих», — только и смог вымолвить он, ощущая себя полностью вымотанным. «Что можно было найти в этой девице? Она же чокнутая. Или только сейчас стала такой? Да нет, вряд ли. Такое в один момент не происходит». В обычной ситуации Тацу предложил бы проводить девушку. Или поймал бы извозчика. Все-таки не день на дворе. И хотя Ойя относительно спокойный город, негоже дамам разгуливать по темноте. Однако сейчас глава сыска искренне посочувствовал бы преступнику, которому повезет нарваться на эту сумасшедшую. «Вообще-то я принесла тебе коньяк», — раздался осторожный голос Маранны. «А я кофе», — вторила ей Ския. «Плечи помассировать?» В этот момент Джейка вознес искреннюю хвалу двуликим богам за то, что на свете существуют друзья. «Шеф, я узнал, что это за художница!» «Шеф, мы узнали, кто заказывал запонки и заколки с эмблемой!» Утром следующего дня Эрик и Винни одновременно ввалились в кабинет Тацу, столкнувшись в дверях и чуть не свалившись на пол. Оба поотбивали себе разные части тела друг от друга и о косяк. Рассерженно зашипели на конкурента и тут же переключили свое внимание на начальника. И заговорили одновременно, стараясь успеть выпалить свои сведения первыми. Джейка опустился в кресло и улыбнулся, поднятой ладонью оборвав обоих. Потом, в установившемся молчании, сделал широкий жест рукой, предлагая своим торопливым подчиненным зайти и усесться. Те явно сгорали от желания похвастаться своими успехами. Аж глаза блестели. Тацу невероятно веселило такое детское нетерпение взрослых людей. «Винни, у тебя явно надолго. Поэтому ты, Эрик, начинай первым», — произнес он наконец. Брок торжествующе посмотрел на девушку, мигом напомнив Джейка его маленьких племянников, которые точно так же соревновались между собой за внимание взрослых. Винни фыркнула и соорудила на лице мину, должную, по всей видимости, означать что-то вроде «да не особо и хотелось». «Я узнал, кто та художница, что приходила к Лакосту». «Это я уже понял», — невозмутимо сказал Джейка, поддержанный коротким смешком Винни, заставившим Эрика вспыхнуть, как маковый цвет. Как ни старался Тацу, но его помощник все еще излишне смущался в подобных ситуациях. «И кто она?» «Олла Детануске», — выдал Брок, явно долго выучиваемое имя. «Запада откуда-то, что ли?» — поднял брови глава сыска. «Да, ее семья, когда Олла было 2 года, воя перебралась. У нее еще куча младших братьев и сестер. Но они все уехали обратно, когда она только поступила в Академию искусств, а она осталась». На какой-то момент Эрик остановился. Джейка взглядом попросил его продолжать. «Да, осталась. Стала художницей, чем, собственно, сейчас и занимается». «И как у нее с карьерой?» «Сначала не очень, как, впрочем, почти у всех художников. А потом пошло, пошло, и сейчас она вполне котирующийся мастер. Не из грандов, но на хлеб с маслом и кружку пива хватает». Тацу уже подумал, что надо бы узнать об этом поподробнее, но его сбил вопрос Винни. «А что у нее было с Алиерой?» «Я слышал разные версии. Одни говорят, что секс, другие, что дружба. Третьи вообще намекают на какие-то темные делишки. Но таких немного. Моя подруга весьма категорично утверждает, что у них были просто приятельские отношения. Говорит, что так на любовников и уж тем более возлюбленных не смотрят». «А как она на него смотрела, твоя подруга не сказала?» — поинтересовалась сыщица. «Сказала. Равнодушно. Да-да, именно так и сказала. Равнодушно. Ее, мол, это очень удивило, потому что Алиера, по, опять же, ее словам, не тот мужчина, на которого можно так смотреть. Значит, по ее выводам, там были отношения без сильных чувств, а общались они вполне дружески, не зажато. Разве так общаются по делам? Короче, вот такие она сделала выводы. Но, сами понимаете, это субъективное мнение. Разрешите поговорить с этой Олла Детануске?» Джейка с интересом посмотрел на Эрика. Обычно он не спрашивал разрешения на разговоры со свидетелями. Видно, этот случай считал особенным. Оно и понятно. Не абы кого убили, а знаменитость. Представители прессы уже вовсю атаковали их отдел. С ними, правда, быстро разобрались, не впервой. У них часто случались громкие дела, и в разговорах с журналистами всегда требовалась осторожность. «Выясни о ней побольше и поговори. Попробуй про это общество узнать. Как я вчера понял из всего того, что несла Лея Кемле, такое общество действительно существует. Чем же они там занимаются, что его так тщательно скрывают? Это Олла художница. Все же люди творческие, часто бывают неосторожны в словах. Попробуй что-нибудь узнать». «Хорошо, шеф!» — засиял, как новая монетка, Брок. Чем еще больше привел Джейка в удивление. Видно, младший оперативник считал это дело особо важным. В последнее время Эрик все чаще оставался при Тацу, выполняя, по сути, функцию его личного помощника. Молодого человека это вполне устраивало. Собственно, его и брали на работу когда-то именно для этого. Но на деле он совмещал 2 занятия. Хотя иногда ему хотелось побыть детективом особенно сильно. Тацу тем временем перевел взгляд на девушку. «А ты чем порадуешь, Винни?» «Мы с Рэки узнали, кто заказывал типа брякушки с эмблемой. Думаю, он имеет самое непосредственное отношение к этому тайному обществу. Хотя, кто знает, но я не верю в случайности». «Не томи уже», — рассмеялся Джейка. «Кто это?» «О, это Эллуй по имени Эггерра. Шеф, что с вами?» Макс срочно подправил мину лица. При упоминании этого имени оно невольно исказилось. Сейчас чародей внешне был уже спокоен, но не смог удержаться и, поднявшись, прошелся, если не сказать, пробежался по кабинету. У окна остановился, посмотрел куда-то вверх и в сторону и, нахмурившись, обернулся к подчиненным. «Расскажи, с чего ты решила, что это он?» Голос разом растерял всю легкость. «Вы его знаете?» Любопытство большими буквами было написано на лице Винни. Однако полученный от шефа взгляд ясно давал понять, что ответа она не дождется. По крайней мере, в ближайшее время. «Я вышла на него так». И девушка поведала про статью и про то, что нашла в документах по дальним пригородам Ойя. А Рэкки бегал по ювелирам и показывал им запонку. Один из них обознал свою работу, покопался в записях и нашел-таки одно имя. Я долго искала в архивах, что же это за человек такой, и, наконец, нашла. Оказалось, управляющий поместьем и одновременно что-то вроде личного помощника вот именно этого демона, то есть Элуя. Джейка не удержался и хохотнул. Его подчиненная оговорилась, но очень верно оговорилась. Эггерра. Вот уж с кем он никогда бы не хотел столкнуться. Чародей прикрыл глаза, вызывая в памяти образ этого нереального существа. Истинный демон. Высокий, очень худой, но при этом совершенно не костлявый и сильно зауженным к подбородку лицом, казавшимся почти треугольным из-за высоких резких скул. И еще у него был хвост, как у скорпиона. Обычно он прятал его под длинными одеждами, плащами или накидками, но с неизменным невысоким воротником-стойкой. Его волосы, цвета насыщенного красного вина, на висках были забраны назад и падали на грудь с обеих сторон. Сзади они опускались ниже лопаток и на вид казались невероятно жесткими. Проверить на ощупь вряд ли кто-то из смертных решился. Но все это замечалось много позже. Увидев это существо первый раз, можно было запомнить только глаза. Глядя в них, казалось, что смотришь в какую-то бездну или пропасть. Может быть, темноту. Никто никогда не задумывался об их форме или цвете. Хотя бы потому, что при мысли о них в памяти всплывало именно это ощущение – взгляда из тьмы. Будто кто-то через них смотрит на тебя из того мира, что начинается за последней рекой. А цвета они были такого, что, казалось, в них плещется кровь или ртуть. И периодически в этих озерах вспыхивали лиловые искры. И от этого было как-то особенно страшно. Но внешний вид и физические данные, а Элуй был, как и все представители своего племени, очень силен, к тому же этот ядовитый хвост, не пугали Тацу. Его пугало другое. Про Эггерру говорили, что нет человека, который перед ним бы не склонился, что он может посмотреть на любого и заставить его делать все, что угодно, полностью подавив его волю. И это не гипноз, а практически полное уничтожение личности. Еще шептались, что он может протянуть руку, повести пальцами и вытащить сердце наружу, рассмотреть и засунуть обратно. Или выкинуть. Но самое страшное, что Джейк о нем слышал, что это существо с одного взгляда может узнать о человеке все. Нет, не его биографию или мысли. Саму суть, самое дно души. И прежде всего то, что причиняет наибольшую боль. А когда знаешь, куда бить, так легко быть всесильным. Но существовало что-то еще. Однако даже в наиполнейшем архиве семьи Тацу об Эггерре было катастрофически мало сведений. Отсутствие информации о себе у окружающих – одна из самых совершенных защит, придуманных человечеством. А Эггерра был настолько окружен тайной, что и знали-то о нем немногие. Только те, кто действительно представляли для него опасность. Более мелкие пташки его не интересовали. Они сгорали, лишь приближаясь к нему. Фигурально говоря. Хотя, возможно, что не только фигурально. Джейка сделал еще один круг по кабинету. Остановился на этот раз около стола и хмуро посмотрел на подчиненных. Те давно уже с полными непонимания и нехороших предчувствий глазами глядели на начальника. «Так, без моих указаний никаких действий в отношении этого Элуя не предпринимать. Запомнили?» Те кивнули. «Я не слышу». «Да, шеф!» Хором и все больше пугаясь. «Отлично. Более того, я хочу, чтобы вы никому, даже кому другому из нашего отдела, не говорили про Эггерру. Даже между собой не обсуждали. И ради двуликих богов никого о нем не расспрашивайте». «Шеф, да объясните, наконец, что происходит!» — не выдержала Винни. «Напугали, а ничего не объяснили». «Да, шеф», — поддержал ее Эрик. «Неужто этот Эггерра так опасен, что даже между собой нельзя говорить?» Их начальник рассмеялся и запустил руку в волосы, думая, а как лучше подать то, что было ему известно на данный момент. «Настолько ли он опасен?» «Ох, я не знаю. Говорят, он может снести к Иркам город побольше Оя. Еще я слышал, что он питается чужой болью. И еще, что только глянув на человека, он узнает все его тайны, докапывается до самых скрытых желаний и мыслей и может забрать вас с потрохами, и вы даже не поймете, как окажетесь в его рабстве. Рабстве, без ошейника и кандалов, по собственному желанию будете все его прихоти исполнять. И я не смогу вас вытащить». «Шеф!» — услышал он в ответ. Потом Эрик покачал головой и продолжил. «Вы не преувеличиваете? Это больше похоже на страшную сказку. Про Элуев вообще много ужасов рассказывают. Я убежден, что это сами Элуи те слухи и распускают, ради безопасности. А на самом деле ничего особенного из себя не представляют. Морды разве что страшные». Спокойствие Джейка лопнуло в один момент. Он резко развернулся к такому еще наивному подчиненному. Глаза сощурились в ярости. Он нес ответственность за своих людей. Так же, как когда-то его далекий предок Арева Тацу, чья кровь лежала в основании печати, державшей этот мир, поклялся, что будет защищать тех, кто пошел за ним, так и нынешний глава магического сыска Оя всем своим существом был предназначен оберегать тех, кого взял под свою опеку. Это было не просто его желание. Это было в крови, в сути. Это было сильнее, чем любые чувства. Это была потребность поступать так, а не иначе. Но это все не предполагало нежности или сюсюканья. Никто из Тацу не был мягким и податливым. Они могли носить какие угодно маски, но внутри всегда существовал стальной стержень. И когда кто-то своей глупостью или непониманием мешал представителям этой семейки реализовывать свое предназначение, это приводило их в бешенство. Иногда им удавалось его скрывать, а иногда они не считали нужным утруждать себя подобным. «Эрик, ты действительно думаешь, что я панику на пустом месте развожу?» Голос прозвучал так тихо и вкрадчиво, что по спинам сыщиков пополз холодок. Даже смотреть на чародея вдруг стало страшно. Будто это был уже не их любимый шеф, а успешно скрывающийся под его обликом зверь. И как-то сразу вдруг вспомнилось, что перед ними не кто-нибудь, а представитель всесильной семьи Тацу, которая испокон веков славилась своей жестокостью и силой. «Я сказал, опасен». Уже не сдерживался Джейка, откровенно рявкая на подчиненного. «Значит, опасен! И только попробуй ослушаться моего приказа! Уволю тебе же во благо!» Брок хлопал на начальника перепуганными глазами и с трудом приходил в себя после отповеди. За все те годы, что он работал на шефа, тот первый раз говорил с ним в таком тоне. И это страшное слово «уволю» поразила молодого человека до глубины души. Он обожал свою работу, поэтому сейчас судорожно кивал, приходя в ужас при мысли об увольнении больше, чем о каком-то страшном, но пока неизвестном демоне. Джейка, тем временем убедившись, что его мысль дошла до подчиненного, перевел все еще гневный взгляд на сыщицу. Но та умно подняла лапки вверх и произнесла: «Как прикажете, шеф?» «Вот и хорошо!» — начал остывать Тацу и вновь уселся в кресло. «Если это все, то отправляйтесь работать дальше». Сотрудники очень быстро ушли, если не сказать умчались, оставив своего начальника в сомнениях и раздумьях. Что-то день неудачно начинается. Он так и продолжился, потому что через несколько часов понурый и подавленный Эрик вновь появился в кабинете начальника. Уже по его лицу было ясно, что все плохо. Брок несчастно посмотрел на Тацу, однако потом взял себя в руки и начал доклад. Из сказанного было понятно только одно. Художница, по сути, не стала с ним разговаривать. Да, она согласилась с ним встретиться. Да, она отвечала на вопросы. Но толку с этого было чуть. Что за общество, она якобы не знает. Почему убили Альеру, не догадывается. Наверняка какой-нибудь сумасшедший поработал. С блондином и Вероном не знакома. И вообще знать ничего не знает. И мыслей никаких по этому поводу не имеет. «И знаете, что странно, шеф?» Будто размышлял вслух младший оперативник. «Мне показалось, что она потрясена этим убийством. Только вот быть откровенной со мной не захотела. Не знаю почему. Такое бывает, когда люди не верят в то, что мы можем им помочь, или не хотят, чтобы кто-то копался в их делишках и отношениях. Я думаю, она что-то знает, и именно это не позволяет ей говорить. Или готова даже на то, что убийцу друга не найдут, лишь бы не говорить чего-то. И при этом она очень-очень спокойна в своем молчании, будто у нее нет никаких сомнений в том, говорить или не говорить. Но это по моим впечатлениям». Джейка вспомнил вчерашний визит вежливости Леи Кемле. Она тоже не сомневалась ни капли. Он так и не понял, зачем она приходила. Прощупать почву? Или просто истеричка? Вот уж на редкость странная девушка. И что только Алиера в ней нашел? Или с ним она вела себя по-другому? Тацу припомнил все те оскорбления, которые она вылила на него. По-хорошему, в камеру бы ее на недельку. Или просто выпороть. Мигом все истерики снимет. Да и мозги на место поставит. Беда лишь в одном. Законом запрещены физические наказания взрослых граждан за дурость. А причину для ареста искать откровенно лень. Понятно. Чародей медленно вытащил сигарету из серебряного портсигара. Прикурил от магического огонька. Немного подумал, мстительно не замечая напрягшегося в ожидании своей участи Эрика. Парень, видимо, слишком близко к сердцу принял угрозу об увольнении. И, наконец, произнес. «Похоже, делать нечего. И придется играть с этим блондином».